Матерь Агни-йоги. Накопление Агни является наинужнейшей задачей. Ведь земная жизнь дается, чтобы накопить огонь и уйти в тонкий мир с достаточным запасом Агни. Расточение или накопление психической энергии – вопрос первостепенной важности. Слеп, глух и неподвижен развоплощенец, лишенный Агни. Равновесие – великий накопитель огненной мощи. Каждый текущий день – дает возможность приумножать или же расточать психическую энергию. Необходимо понять все значение процесса этого накопления, его роль в утверждении будущего. Все мысли надо собрать и сосредоточить на том, чтобы не утекала бездумно или по легкомыслию драгоценная сила. Еще и еще напрягайте свой дух, чтобы не только удержать сокровище, но и приумножать его постоянно.